Вскоре после этого прибыл ко двору бедный человек, и с ним ладный юноша 18 лет от роду верхом на тощей кобыле. И всех, кого встречал бедный человек, спрашивал: «Где найти мне короля Артура?» И когда ему указывали, где найти короля, он приблизился к нему, поклонился и сказал: «Король Артур, цвет всех королей! Я слышал, что ныне, в день вашей свадьбы, вы обещали исполнить желание всякого, если только оно в пределах разумного». «Это правда», — сказал король. «Об этом повелел я возгласить и обещание исполню». И тогда бедный человек сказал: «Ни о чем ином не прошу вас, только лишь возведите моего сына в рыцари». «Велика милость, что ты и спрашиваешь», — сказал король. «Как же твое имя и чье это желание, твое или твоего сына?» «Имя мое Арий. Я пастух, а желание это моего сына. У меня всего 13 сыновей, и все мне повинуются и рады заняться тем, к чему я их приставлю. Лишь этот отрок не идет на работы. Что бы мы с женой ни делали, ему бы все только стрелять да метать копья. И рад он видеть сражения и любоваться рыцарями. И неотступно днем и ночью он просит меня, чтобы сделаться ему рыцарем». «А как твое имя?» — спросил король юношу. «Мое имя Тор». Тут король поглядел на него хорошенько и увидел, что лицом он отменно пригож и сложение для своих лет редкого. «Вот что», — сказал Артур пастуху Арию, — «пойди приведи ко мне всех своих сыновей, дабы я мог их увидеть». И бедный человек привел своих детей, и все они походили обличием на отца, лишь Тор не походил на него ни лицом, ни статью, и был много крупнее, чем любой из них. И Артур спросил пастуха: «А где же меч, коим быть ему посвященным в рыцаре?» «Вот он», — отвечал юный Тор. «Извлеки его из ножен», — сказал король, — «и проси у меня, чтобы я произвел тебя в рыцари». Тор соскочил с лошади, вытащил меч свой из ножен и, став на колени, просил короля, чтобы посвятил он его в рыцарство и принял в рыцари круглого стола. И король опустил меч на плечо колено преклоненного юноши и сказал: «Будь же добрым рыцарем, и если окажешься ты доблестным и достойным, то будешь и рыцарем круглого стола. А теперь, Мерлин, отвечай нам, будет ли сей юноша Тор доблестным рыцарем?» «Непременно. Да и как иначе, если он происходит от хорошего рода, если он королевской крови?» «Как это?» — удивился король. «Я поведаю вам», — отвечал Мерлин. «Этот бедный человек Арий не отец его. Он и не родич ему, ибо отец его — король Пеленор». «Но нет, не верю», — сказал пастух Арий. «Приведи-ка сюда жену твою», — сказал ему Мерлин, — «и она не станет отрицать». Привели туда жену Ария, пригожую и добрую хозяйку. И она поведала королю и Мерлину, как однажды, еще когда она была девицей, пошла доить коров. И там повстречался ей рыцарь и почти силой лишил ее девственности. «Вот тогда-то и зачала я сына моего Тора. А рыцарь увез у меня пса, что был там со мною, и сказал, что будет держать его при себе на память о моей любви». «А я-то и не знал об этом», — воскликнул пастух. «Теперь понятно, почему в Торе ничего и не было от меня». И сказал Тор Мерлину: «Не позорьте мою мать». «Это скорее вам к чести, нежели к унижению», — отвечал Мерлин, «ибо отец ваш — славный рыцарь и король, и он может возвысить и вас, и вашу мать, ибо она зачала вас от него еще до того, как стала женой этого человека». «Истинно это так», — сказала женщина. «Это и мне уже не так обидно», — сказал пастух. А на другое утро прибыл ко двору Артура король Пеленор. Артур сильно ему обрадовался и поведал ему о Торе, что оказался он его сыном и как посвятил он его в рыцари. Когда увидел Пеленор Тора, тот пришелся ему весьма по душе. В тот праздничный день Артур и Гавейна произвел в рыцари, но первым был Тор. Однако увидел король Артур, что два места за круглым столом пустуют. «Что за причина?» — спросил он у Мерлина. «Никому не дано сидеть на этих местах, лишь славнейшим из славных», — отвечал Мерлин. На гибельном же сиденье лишь один человек может сидеть, и кто отважится его занять, тот погибнет, но при жизни не будет ему равных». И с теми же словами взял Мерлин за руку короля Пеленора, подвел его к месту, которое было справа от гибельного сиденья, и возгласил всем во услышание: «Вот ваше место, ибо изо всех, кто здесь есть, вы всего достойнее его занять». На то весьма позавидовал Гавейн, и сказал он брату своему Гахерису: «Вон тому рыцарю оказана великая честь, и это для меня горькая обида, ибо он убил нашего отца Лота, и потому я сейчас убью его мечом, которым меня посвятили в рыцари». «Не делайте этого сейчас», — сказал ему Гахерис. «Теперь я всего лишь оруженосец ваш, но когда я стану рыцарем, я сам отомщу ему. Так что лучше нам подождать до другого раза. Мы сможем встретиться с ним где-нибудь не при дворе, а сейчас не будем обращать этот великий праздник». «Пусть будет так», — согласился Гавейн. И начался тот великий праздник. В церкви святого Стефана в Камелоте король с великой пышностью и торжественностью обвенчался с Гвиневрой. Потом был пир, и долго радовались и ликовали все приглашенные гости, благородные рыцари и простые жители, славя доблестного и щедрого Артура и его прекрасную супругу, королеву Гвиневру.